твоей мама, я не святой мама, не папа римский, уж точно не тебя скиллама. 6 лет упрямо гонял за роялями гаммы, скажу прямо, это помогло и Басти, и Нагана. У меня нет иллюзий наших шансов, меня стрельнуло так, как у других, и не взрывается по всем законам жанра. Мне не должно было повезти, ведь по статистике выживает 3 из 10. Один не смог выбраться живым из резни, другой умер на съемной хате в грязи, третий вышел за сигаретами в магазин и как был в тапках, пропал без вести. Братья срываются вниз, не вывозя возни, казня себя за то, что их с этим миром разнит, оставив на память о себе медали и призы. Уходят, чтобы увидеть Бога вблизи. Алчность и корысть тащит вниз, как низко ты готов опуститься в борьбе за главный приз. Твой дебютный диск Алфа встретит на ура. Но какой в этом смысл, если ты шел к этому по головам, а? Я выключаю плеер на посадку. Америка, восточный берег. Знаешь сам, мы не с пустыми руками на самоль. Мы здесь, чтобы поделиться с вами самым-самым. Встретил нас пацанчик на Манхэттене. Салам, Васяня, респект тебе. За треки душу греют, и мне от этих слов стало теплее. И это не купить за деньги, это наши в Америке. Знаешь, сколько здравых парней мечтали попасть на телек. Раньше куплеты по теме, теперь смысл потерян. Раньше верили каждой их теме, теперь подделки. И теперь им далеко даже до своей первой демки. Знаю, я не продал себя, чтобы попасть на телек. И если я в твоем плеере, значит ты мой подельник. Для тех, кто верит в мой рэп, для тех, кто в теме. Это больше, чем узло. Это дороже денег. Это дороже денег. Верю, это передаст в верах нашим детям. Верю, что они будут так же верить, как мы верим. Это дороже денег. Здесь слова проверяются на деле. Фейку суждено след и стать рэпом. Правда останется навеки. Я верю, это дороже денег. Верю, это передаст в верах нашим детям. Верю, что они будут так же верить, как мы верим. Это дороже денег. Здесь слова проверяются на деле. Фейку суждено след и стать рэпом. Правда останется навеки. Я верю, той же походкой, что ходим по своему городу, сейчас топчем ногами асфальт Нью-Йорка. И когда услышал русский говор, понял я, что и далеко от родины буду понят я. Рэп на русском языке, как китайский яд, как маяк для попавшего в шторм корабля. Как для Растамана конопля, свои вставляет как надо, левые в соплях. По своим темам, с близкими в долях, в долях я за свое, а лучшее из всех долях. Желаю себе и братьям не попасть под накат. По мне, чем рожа в сводке, лучше фото на плакат. Я на виду в виде поиски мой сайт. Газголдер.com, там следует меня искать. Не по мне тебя чесать, все как есть на весах. Если есть базар, братка, заползай в скайп. Двигаюсь по жизни, как безумный паркурщик. Хочу быть лучшим, но не продам за это душу. На моих концертах люди на работе в штатском. И одна из камер в зале 100% не фанатская. Полковник считает себя хозяином положения, но его сын Женя посещает все наши движения. Погоны запрещают гастроли по регионам. Скачай этому зло и раскидай по району наслоем. Вопреки условностям и отсутствию условий ведется работа над словом. В тысячах лабораторий то, что не разрушить снаружи, рушим изнутри. Троянская модель в формате MP3. Пусть я туплю, но не разучился острить, просортируя сорти. И чему быть, а что в сортир? Клише вынуждает тебя следить за ходом вещей через щели. Тебя парень не парит, висящая на ушах вермишель. Прошу прощения, но я не намерен сглаживать углы. Обойдемся и без волын. На полном ходу врезаемся в берег. Мы здесь, и у нас есть то, то, что дороже денег. Это дороже денег. Верю, это передаст в верах нашим детям. Верю, что они будут так же верить, как мы верим. Это дороже денег. Здесь слова проверяются на деле. Фейку суждено след и стать трепом. Правда останется навеки. Я верю, это дороже денег. Верю, это передаст в верах нашим детям. Верю, что они будут так же верить, как мы верим. Это дороже денег. Здесь слова проверяются на деле. Фейку суждено след и стать трепом. Правда останется навеки.